5 минут. В эфире к Москве программа «ИТИМ». Здесь Алексей Нарышкин, Алексей Голубев и Алексей Осин. Добрый вечер, ребята. Добрый вечер. Наш гость сегодня Сергей Жорин, адвокат, и вас тоже приветствуем. Добрый вечер. Сразу слушателям скажу, что есть возможность у вас на нас посмотреть, на наш замечательный квартет. Для этого в YouTube ищите канал «Эхо Москвы». И, кстати, задавайте вопросы, к некоторым из них будем обращаться. Сергей, вы, поскольку в информационных лентах часто фигурируете как звездный адвокат, я думаю, для вас не секрет, скажите, что для вас хайп? Вы же любите его. Ведь в вашем вопросе утверждение есть, да? У меня все сразу, я вообще не профессионал. В процессах все время задается наводящий вопрос, в котором есть утверждение. Так, а ты будешь себя снимать. Да, я вас спрошу, да, почему вы любите нарушать правила дорожного движения, да, и сразу. Ага. Ну, во-первых, то, что я люблю хайп, это преувеличение. Понятно, что часть моей деятельности, она становится публичной. Но огромная часть, наверное, процентов 90, там 95, это те дела, которых никто не знает, и о которых я не могу говорить, и те лица, чьи интересы я представляю. Просто поскольку среди моих клиентов есть представители шоу-бизнеса или какие-то там публичные люди, так или иначе, это, ну, обсуждается. Но это не значит, что я... Это, знаете, как мне иногда звонят, звонок на телефон... Здравствуйте, это телевидение. И такие молчат. То есть, что я должен сделать? Как, вау, обрасываю, наконец-то. То есть, ну... 90-95% вы, наверное, имеете в виду, этими делами занимается ваша компания. Да? Нет, Зорин, я тоже занимаюсь, просто о них никто не знает. Поскольку... А когда у вас есть время на вот эти вот дела с простыми смертными, если ваши социальные сети посмотреть, там, понимаете, Барри Алибасов, эти самые, в общем, бесконечные звезды, которыми вы занимаетесь, там и Давидыч, и все, вот ваши клиенты. В том числе, есть категории дел, ну, например, да, из последнего, то, что вы, наверное, не знаете. Ну, знают конфликт некого Олешковского с Арафотом, но мало кто знает, наверное, что интерес Арафота в суде представлял я, ну, и достаточно, в общем-то, благополучно. Для вас, Арафот, это, в общем-то, звездное. Ну, это давным-давно, и не против, а просто защищал, да, когда был ледяной дождь, но многие не улетели, они были пассажирами разных авиакомпаний, в итоге договорились, все довольны. Тут вопрос другой. Вот, предположим, у вас на столе лежат два дела. Условный, отравленный в очередной раз, выпивший что-то не то Барри Алибасов, дай бог ему здоровья, и простой какой-нибудь инженер. Вы какое дело выберете? Знаете, есть старый анекдот, когда опытный судья подходит к молодой и говорит, вот, ну, точнее, молодая подходит к опытной и говорит, надо посоветоваться, вот, у меня есть дело, одна сторона дала там $5000, другая 15, в какую сторону решение вынести? Она говорит, ну, верни 5 и сделай по-честному. Соответственно, это как с футбольными судьями. В вашем вопросе, по закону, в вашем вопросе, ну, если дела неинтересны с точки зрения, вот, профессионального развития, то, ну, где больше платят, собственно говоря. А почему вот услуги адвокатов такие просто ужасно дорогие? Они разные. А кстати, во-первых, это относительно. Ну... Во-первых, относительно. Если вы, например, обратитесь к адвокатам там, в Англии, да, там, в Америке, то вы поймете, что услуги российских адвокатов... Что вы нищенствуете. У меня есть опыт. Я понимаю, что лучше, чем связаться с адвокатами, наверное, вот хуже только с цыганкой на вокзале. Нет, вытащит хуже самому деньги. У себя интересы представлять. Вот-вот. То есть лучше вообще с судами не заморачиваться, потому что вытащит адвокат все деньги, последние, продашь квартиру, потому что даже, чтобы там подать какой-нибудь... Вы наговариваете, это не соответствует. Ну, это неправда. Ну, во-первых, все люди разные. Исковое заявление написать уже стоит там больших денег, а я не говорю... Ну, все относительно больших, ну, сколько больших? 30 тысяч. Ну, чтобы грамотно все там сделать, это 100 тысяч. Это 100 тысяч. Это вот, а у вас дороже, я уверен. Ну, если цена вопроса, предположим, там цена иска там много миллионов, ну, вы можете сэкономить 100 тысяч, сделать или подготовить иск сами. И никто еще гарантию не дает. Почему адвокаты не делают так, что давайте... Это запрещено законом, раз. Адвокатской этикой гарантирует результат. Это первое. Так. Второе. Мы знаем наше правосудие. Да, что мы, и даже если в законе прописано, судебная практика говорит о том, что должно быть вот именно так, все может происходить иначе. Коллега Голубев о другом. Он говорит, что Вот вы говорите, я берусь за это дело, если я его выиграю, я получу деньги, не выиграю, бывает не получу. Бывает и такое, только никто не так, что... Не, ну это называется гонорар успеха, но это не так, что я буду работать бесплатно, хотя, может быть, молодые специалисты будут работать бесплатно. Но мы иногда проговариваем, что есть определенная как бы, вот сумма, которая аванса, и дальше в случае возникновения там, результата... Да, там, как бы... В каком случае Сергей Журин готов работать бесплатно? Что а я, кстати, периодически работаю бесплатно, если я понимаю, что у человека, а, безвыходная ситуация, б, у него нет денег действительно на адвоката, не просто он как бы зажал, и такое тоже бывает, а просто у человека нет денег, у него безвыходная ситуация, при этом я могу помочь, при этом это, с моей стороны, будет небольшая временная затрата, либо вот я сейчас свободен, я могу помочь человеку, и, собственно, вот так это бывает, и, кстати, очень так часто такое бывает. Каждый второй, наверное, обвиняет. У нас в стране. Ну почему? Не каждый, кстати. Во-первых, не государство... каждый обращается к Сергею Жирову. Во-первых, есть... Сейчас мы обеспечим поток дополнительные прилики. Есть право на так называемую бесплатную юридическую помощь, которую оплачивает государство, собственно говоря. А поэтому... вы вот по этой программе тоже я работаете? Я по этой программе не работаю. А, понятно. То есть возможность законная, да, когда ты платишь немножко взнос больше в палату, и тебе не назначают... Ну, как бы, да. Вот. Хотя там, кстати, а желающих... Почему? Адвокатов по этой статье работать тоже достаточно, потому что там можно взять количество, то есть там не... И тоже шуток очень много на эту тему есть профессионально. Слушайте, а вот из политических... 10 бабушек рубль, что ли, вот в этом смысле? Извиняюсь за цинизм. Из политических, с кем вам хотелось бы поработать? Ну, такого нет, хотелось бы. Вот с кем мне хотелось бы, я уже со всеми поработал. У меня была такая ситуация, ну, такая ситуация, что ли, когда вот в моей жизни были, вот я с детства слушал там песни, да. Там, или там смотрел на людей, мне было интересно, и вдруг раз, там, в течение года практически все стали моими клиентами. Нет, так жизнь складывается. То есть, вот, слава богу, у меня так получается, что жизнь дает мне какие-то интересные истории, и вот они, собственно говоря, там, реализуют. Такого нет, что вот я мечтал, потому что я же представил интересы, там, Юрия Антонова, если говорить о западных там звездах, там Modern Talking, Томас Андерс, да, там много разных людей тоже интересных, кто там Кашпировский, например, да, мы с ним долго работаем, и дружим, и интересный человек. Ну, много. Вы болеете за ЦСКА? Я, кстати, вообще как аполитичен, так нет, и вообще я поясню, футбол. Почему я предположил. Потому я что понимаю. Если вы болели за «Спартак», вы бы не стали защищать интересы жены, да, против капитана. Глушакова, да? Нет. У меня, кстати, очень много друзей как среди болельщиков «Спартака», среди болельщиков ЦСКА. Я вырос среди болельщиков таких «Ультрас», так называемых, там, группировки «Red Bull Warriors». Вы били людей? Слушайте, как вы можете такое? Нет, ну, конечно. Мы знаем, что делать. Меня в свое время тоже побили. Ну, слушайте, ну... Это, кстати, армейская группировка. Это вот Red Blue Warriors армейская группировка, в Спартаке есть Гладиаторс, то есть, в принципе, я их все знаю. Слушайте, я хочу к политикам вернуть. Я напомню, Сергей Жорин, адвокат у нас в эфире. Путина бы стали защищать? Ну, с точки зрения... Кстати, был один момент, когда как раз Немцов подал иск на Путина в Савеловский суд. Ну, просто, видимо, вот эту часть моей биографии... Она обширная, не готова. Когда я представлял интересы предпринимательских движений, сейчас там движение наше, там... Наших вы защищаете, да. Голубев причем. Ну, в принципе, всегда успешно. Вот. Голубев чувствовал себя в безопасности. И, кстати, несмотря на это, несмотря на то, что я, в общем-то, инициировал возбуждение уголовного дела против Немцова за избиение. У нас с ним, кстати, были отличные отношения, потому что там вот мы периодически пересекались. Я живу в комплексе, где живут его дети. Я там часто его встречал. Мы, собственно, там общались. У нас были отличные отношения. Несмотря на то, что в суде я был оппонент. Это, кстати, нормально. Поэтому, если бы там представить интересы президента, ну, это как бы с точки зрения имиджевой, то это... Представлять интересы... Ну, в нашей стране, я думаю, что... Ну, Нарышкин, к этому же вопросу, извини. Нарышкин же о чем говорит? Вот, предположим, Путин из чади ада, вот стали бы вы представлять его интересы? Нет, вот Нарышкин не об этом. Это же такой наводящий вопрос. Да, конечно. Действующего президента интересы представлять, да. Владимира Путина, который бывший президент. А вот такое можно, да, по радио говорить, да? Вот это, почему? Это из чади ада, все просто. Усину можно. Да? Безбашенный парень. Владимира Путина, бывшего президента. Я так не считаю, кстати. Я тоже так не считаю. Все же знают. Никто меня не спросил. Товарищ майор, это не мои слова. Я знаю, что Нарышкин так считает в глубине души. Сейчас сам куратор позвонит ваш. Да, пожалуйста. Владимира Путина, бывшего президента, вы бы стали защищать? Да и бывшего, и действующего. Но это интересный, ну, интересный человек сам по себе. Конечно, мне, когда я представляю интересы каких-то людей, я прежде всего знакомлюсь, потому что бывают представления, которые складываются, когда ты человека видишь дистанционно, и совершенно по-другому ты его открываешь, когда общаешься. Мне просто, ну, как личность интересно. У вас знакомые есть в администрации президента? Ну, я понимаю, что вы не скажете. У меня знакомые есть во всех сферах, потому что я юриспруденцией и адвокатурой занимаюсь там 20 лет. Понятно, что и живу в Москве, вырос, родился, и понятно, что... К Путину вы как относитесь? У вас половина жизни прошла при Путине. Вот вся ваша профессиональная, ваше становление как профессионала, все это прошло при Путине. Вот как вы оцениваете его деятельность? Ну, поскольку я вот аполитичен, я могу сказать некоторые вещи, которые мне не нравятся. Так. Которые усугубляются из года в год. То есть это объективность и беспристрастность судебного разбирательства. То есть она с годами все меньше и меньше. Вот я очень много информации анализирую в силу работы или в силу, не знаю, вот потребностей своих как бы умственных. Если вы посмотрите в Ютубе, то вы найдете видеоролик, когда, по-моему, Литвиненко суд освободил там в зале суда, и тогда сотрудники как бы госбезопасности даже там что-то стали возмущаться, а судья грубо сделал замечание, сказал, вы находитесь в суде, быстро там от него отошли, и он спокойно вышел там в коридор, правда, его там же арестовали, но вот такой же ситуации сейчас у нас невозможно. Вот чтобы вопреки, значит, воле сильнейшей как бы спецслужбы кого-то там оправдали, либо там освободили, либо еще что-то. То есть суд это фикция сейчас. Это не то место, где какая-то история. К сожалению, к некоторому, я всегда говорю то, что думаю. То есть, поэтому я подвергаюсь периодически преследованию. Там, постоянно меня хотят лишить статуса, да, там возбудить какие-то уголовные дела. Несмотря на то, что все с этим согласны, все знают, что происходит. Суд, к сожалению, в большинстве своем это некая формальная... А зачем вы тогда работаете? Инстанс. Потому что мы с этим боремся не безуспешно. Просто чтобы заставить закон работать, для того, чтобы получить законный результат, нужно быть большим вот креативщиком, нужно сделать тройной сальто в воздухе, у тебя должен быть план А, план Б, план С. Да, желательно переобуваться. И тогда не безуспешно, но это очень тяжело, это очень сложно. И проблема в том, что это касается не только, бог с ним, если бы это казалось исключительно каких-то политических дел. Но, к сожалению, это очень часто касается дел, которые далеки там, от политики. То есть сильные меры всего имеют приоритет судьи. Деньги, ресурс, не знаю. А ну, где-нибудь это иначе? В свое время, конечно, кстати, судьи покупали. Конечно. В давние времена покупали свою должность и как-то ее отрабатывали. Ну, вы сейчас говорите про нас, что ли, про другие страны? Нет, я вообще говорю про... Если говорить про другие страны, да, то там, когда вызывают президента в суд, и когда в отношении них возбуждают какие-то уголовные дела и расследуют, и привлекают к ответственности, говорит о том, что все-таки как бы объективность и беспристрастность, она на более высоком уровне. У нас в большинстве своем, да, когда иски подаются непосредственно как бы к первым лицам, их даже на стадии приема суд отказывается принимать. Поэтому, когда Немцов подал... и приняли в Савеловском суде, это было событие как бы вот, масштаба юридического такого, то есть это гром и молния. Ну, понятен был результат, это очевидно. Кстати, это судья, который рассматривал дело, по иронии судьбы, когда уволилась, она у меня работала какое-то время там в организации. Вот, поэтому я знаю особенности, что и там, как происходило. А вот какие особенности? Судьи покупают или им просто говорят? Такое во-первых, я не хочу, во-первых, чтобы меня не преследовали после вашей передачи, как вот вам в Краснодарском крае. Но в Краснодарском крае, между прочим, вся уголовная коллегия судей Краснодарского районного суда написала коллективное письмо, все судьи подписали, чтобы лишить меня статуса. Это история с этой... А просто за то, что я... Ну да, то, что я высказал там где-то свое мнение, там возникло... Я, и однозначно не все судьи такие. То есть я знаю большое количество объективных, беспристрастных, честных и так далее. Но их честность, она и объективность заканчивается в тот момент, когда им на уровне города дают указания, или на уровне председателя суда вызывают, говорят, ты подумай хорошо вот по этому делу. Или прямым текстом говорят, ты должен сделать там то-то, то-то и то-то. Простите, а вот эта связь между городскими властями условного субъекта федерации или муниципалитета и судьей, принадлежащего к этому же муниципалитету, она, как бы сказать, ну, эта связь может сохраниться, ведь она была всегда у нас. Ну, на протяжении всей истории страны вообще. Вот если смотреть, что там Гоголя вспоминать даже. Все было то же самое, ведь нет? Ну, при Гоголе я не работал. Как при Гоголе. Я не знаю, понимаете, ведь, ну, пишут одно, а на самом деле я говорю то, что я вижу своими глазами, то, что я вижу каждый день. Но вот даже вот взять дело Петросяна и Степаненко, оно далеко от политики. Что там происходит, я даже, если честно, боюсь сказать здесь, вот как бы в этой студии. То есть там задействованы просто как бы такие лица и вот такие силы. Банальный развод двух артистов. Там за Степаненко, значит, вписалась очень мощный ресурс. Какой? Ну, это что, в смысле, министерство или вор в законе? Не, ну, здесь, мне кажется, влияние криминалитета в последние годы все меньше и меньше все-таки. Допустим, вам виднее, вы адвокат. Ну, в каких-то таких знаковых моментах. Что за сила такая? Ну, хотя бы административная, ну... Контуры обозначите. Управа районная. Вам самому смешно. Ну, я так, я не знаю. Нет, ну, в общем, очень мощный ресурс, что происходят такие вещи, которые, ну, даже обывателю будет понятно, что что-то здесь... Ну, например, Петросяну арестовали все счета, суд по своей инициативе назначил экспертизу, которая стоит больше 10 миллионов рублей, и все расходы возложил на Петросяна. То есть, вот как такое может быть по резонансному делу, которое приковано внимание там, всей страны, там все телекомпании присутствуют. Понимаете, о чем я говорю? Да, то есть ставит его в заведомо невыполнимые условия. У кого лапа волосатее, тот в приоритете. Да. Правильно. В смысле, подождите, у Петросяна нет 10 миллионов, чтобы экспертизу? Да не в этом ему дело. Арестовали все счета. За ним не стоят. То есть ему сначала суд арестовал все счета, потом назначил экспертизу, а все расходы возложил на него. И говорит, а что ты не платишь? А кто оплачивал? А никто, все, сейчас это все застопорилось, потому что... Нет, они, подождите, они поделили в итоге? Нет, еще не поделили, уже как бы год идет. Год, все. Год же. Да, нет, ну, слава богу, удалось там их развести, да, то есть мы преодолели какие-то вот препятствия, но постоянно сталкиваемся с... Петросян холостой? Холостой, да. Холостой. А он собирается жениться? Ну, вероятность такая есть. А брачный контракт будете составлять ему? Ну, он не обращался. Ну, готово. Но мы делаем такие вещи. Ага. Хорошо. Слушайте, а можете напомнить, там, о каких суммах идет речь? Ну, я не уполномочен эти суммы называть, но достаточно серьезные суммы. Я имею в виду, что делит Степаненко? Очень много. Недвижимости, культурные ценности. Понятно. В общем, дорогие слушатели, перечень эти суммы, погуглите просто. Перечень всего имущества занимает более 200 листов материалов дела. Как народ все, любит смеяться у нас. Нажито. Это смех истерический, я полагаю. Я считаю, что это здесь это нормально. Человек работает всю жизнь. Вопрос, больше 50 лет. Это лучше, чем там у полицейского находится, сколько там, 9 миллиардов там или... Это не предел. То есть здесь вопрос как раз. Ну да, там было 12. А адвокат Сергей Жорин сегодня в нашем эфире. Вот вы интересно сказали, смотрите, вы же фактически без упоминания конкретных фамилий сказали, как работает судебная система в Москве. Да, что в принципе какая-то объективность судьи районного, она всегда может быть скорректирована. Может быть оказано воздействие. Да, может быть оказано воздействие. А почему вы вот об этом так спокойно говорите и не пытаетесь как-то эту систему реформировать? Потому что, если, например... Каким образом? Ну, если, например, депутатов что-то не устраивает, понятно, к депутатам Госдумы много претензий, но есть порядочные депутаты, которые, если видят проблему какую-то, например, в законах, брешь, они пишут законопроект, и потом этот законопроект обсуждается. Если, не знаю, тот же Навальный видит где-то признаки каких-то коррупционных схем, он об этом говорит и пытается привлечь к этому максимальное внимание, требует хотя бы ответа от тех людей, но которые... То, что я говорю, это общеизвестная... Да, так хорошо, а почему вы ничего не делаете? Почему не называете фамилии нужно? И не скажете... фамилии кого? Они известные. Вот, люди московских районов, которым можно вот так вот позвонить... Имеется, вы-то не можете позвонить, и я не могу позвонить. Ну, мы понимаем. Но административный ресурс работает безотказно. Ну, по ряду, дел. Конечно, тут вопрос ведь дело же не политическое. Я вам больше скажу. Я прочитал интервью в «Коммерсанте» накануне Нового года председателя Московского городского суда Ольги Александровны Егоровой. И я удивился, что уже они это говорят. То есть она говорит о том, что дела уголовные поступают в суды, плохо подготовленные следствием, и не, ну, как бы сырые, где очевидность вины подсудимого ну, не доказана. Говорит представитель Московского суда. А представитель Генпрокуратуры с ней соглашается. Говорит, да, действительно это так. При этом статистика обвинительных заключений, она, сколько там известно, 99,6% по-моему, обвинительных заключений. Точнее, обвинительных приговоров, прошу прощения. Таким образом, можно логику сказать, что дела поступают сырые, виновность лица не очевидна, его все равно признают виновным и отправляют сидеть в тюрьму. То есть, когда это витает в воздухе, как бы это одно. Но когда это уже все признают... Так сейчас... а вы-то зачем признаете? Потому что вы в своем маленьком уютном мире живете. Да я не завис, я не, понимаете, у меня нет начальников. То есть, я не боюсь, что я что-то скажу не то, меня уволят. Хотя, вот после одной истории, там, президент Федеральной палаты адвокатов, которые вроде бы должны меня, наоборот, защищать, вот, например, среди журналистов, да, там, Голунова, там, стали наезжать, все активизировались и, соответственно, его отбили. У нас почему-то происходит часто наоборот. И наоборот, президент адвокатской палаты России вышел с требованием в палату Москвы, чтобы они проверили вообще, соответствуют ли мои там действия этики. Хотя я говорю те вещи, которые все знают, очевидно, там и все. Это без какой-то там истерии, без пены у рта. Просто есть вещи, которые общеизвестны. Вот они так есть. А бороться с ними, ну, должна, наверное, там общественность там совместно, там, депутаты. Хотя депутаты, мне кажется, они такую же несут функцию, как зачастую суды, да, как бы, ну, номинально. То есть вы, как говорится, умываете руки. Почему я умываю? То есть я делаю, вот я с вами сейчас общаюсь, нас слушает большая аудитория. Вы не называете фамилии? Вот Алексей Анатольевич Навальный, когда он отбудет свой... Знаете, срок, у меня к Навальному передайте тоже ряд вопросов. Какие? Послушайте, расскажите. Послушайте, у нас вот за чих люди садятся в тюрьму. Я помню, я в день задержания Давидыча за полчаса до, его, до того, как задержали, и он потом это много раз вспоминал, я ему говорю, парень, ты что делаешь, тебя посадят? Он говорит, как меня посадят? Я же не совершал никакого преступления. Почему этого не может быть? Я ему где-то полчаса, час говорю, ты не делай этого. Зачем ты вот это делаешь? Зачем ты вот это делаешь? Он говорит, да, ничего не будет. В этот день его задержали, посадили, все. И он не сразу, кстати, врубился. Он думал, что какая-то ошибка. Где-то полгода он думал, что сейчас разберутся, там, что сейчас суд разберет, следствие разберется. А потом уже до него дошло. К чему я это говорю? К тому, что вот мое глубокое убеждение, что если бы действительно Навальный мешал власти, значит, то он бы сидел бы в тюрьме. При нашей практике. Что у Навального покровителя. Ну, я не знаю. То есть, так это же не к Навальному претензия получается. У меня вообще никому нет претензий. Вы говорите, что Навальному везло с судьями. У вас к Навальному вопросы. Но это вопросы тогда не к Навальному, а скажем, такие общие. Просто я задумываюсь над этими ситуациями. Я понимаю, что, скорее всего, там происходит какая-то там борьба кланов, может быть, какое-то противоречие одни. То есть, это не просто мое мнение такое, что какой-то правдоруб вот он взялся там сам по себе и говорит, а теперь я буду вас всех разоблачать. То есть определенные, вероятно. Почему я туда, в эти все сегменты не лезу, потому что ну, все не так однозначно и просто, как это выглядит на поверхности. То, что я внутри многих процессов нахожусь, я наблюдаю, да, там, как, ну, то есть у меня есть свое мнение относительно. А что более вредно, политическая ангажированность или материальная какая-то вот такая знакомственная? Блатная, если хотите. Блат в смысле... Да все вредно. Я за то, чтобы закон работал. Как происходит во многих странах? Если закон работает неправильно, либо он несправедлив, меняют закон и все. А дальше он должен работать. Человек должен понимать, что если он учинил дебош в самолете, то его будут судить за побои, а не за попытку угона воздушного судна, как это бывает. Потому что у нас побои, это там административное наказание, штраф. Но люди понимают, как бы он там устроил, там побил всех. Поэтому ему натягивают попытку угона воздушного судна и отправляют там в тюрьму. И так происходит с футболистами теми же самыми, да, как Орин Мамаев. Но нет у них там 213-й. Там у них там 116-й, 115-й, за которые не сажают. Но общественность возмутилась, их надо посадить, им натянули 213-ю. И вчера я смотрел репортаж там одного телеканала, где смаковали над ним смеялись, как они сидят, да, смотрели там их там, что они кушают, что там они заказывают там в ларьке, там, на мой взгляд, это издевательство просто, ну, вот, над людьми. Поэтому закон должен работать в том виде, в котором он есть, все будет хорошо. А когда происходит какое-то давление на правосудие... Смотрите, стулом по голове человека ударить, это... Это причинение легкого вреда здоровью. Легкого? Да. Ну, экспертизу устанавливает. Легкого вреда здоровью. У нас, кстати, вред здоровья... То есть не хулиганство? Нет. У нас, кстати, вред здоровью особо не наказывает. Причинение вреда здоровью особо не наказывает в стране. Может, для вас будет это удивление? Ну, в общем, я не знаком, слава богу. Ну, то есть, если вот на улице... Почему вот хулиганы говорят, дай закурить, вы говорите, нет, только после этого они вас бьют. Потому что если они вас ударили без предупреждения, это как раз хулиганство. А если на почве личной неприязни, просто вот им не понравилось, вы им сдерзили, то это будет без квалифицирующего признака хулиганского убеждения. И за это будет штраф. Он вас побьет, заплатит 5000 рублей. А штраф государству причем платится, не вам. Причем заплатит штраф государству 5000 рублей. Можно гражданский иск потом. Можно, моральный вред. Поможете. Да, 50 тысяч рублей максимум. И все? У нас жизнь человека стоит. Вот бас-гитариста группы «Любой» убили. Я вот его, значит, вдову представляю интересы. Доказали ему вину, тоже там не просто было. Суд посчитал, что жизнь человека стоит 700 тысяч рублей. Выплатил ей за жизнь, ну, за смерть. Как бы кормильца мужа. Значит, вы плохо давили. 700 тысяч рублей. Это так судьи говорят. У вас плохой адвокат был. Такая практика, к сожалению. Плохой адвокат. Сергей Жорин в эфире. Это программа «Эй-Тим». Мы вернемся через 3 минуты. Программа «Эй-Тим». Программа «Этим» продолжается. В эфире «Эхо Москвы». Алексей Нарышкин, Алексей Голубев и Алексей Осин ведут свои эфиры. И наш гость Сергей Жорин, звездный адвокат. Можно я про Навального? Я не допонял. Перед новостями, значит, мы про Навального говорили. Я так и не понял, ему есть за что сидеть, но он не сидит? Или вот какая нет, ваша? Нет, естественно, я не знаю его, не знаю его дела. Я просто знаю, что если государство хочет посадить человека, это происходит 24 часа. Вот ровно 24 часа, по некоторым делам даже там ночью выносят там постановление, там, то есть как бы это делается очень быстро. И если он, значит, до сих пор не сидит приправлен, значит, ну, за ним стоят определенные силы. Но здесь как принято считать? Эти силы – это люди, которые являются его сторонниками, и если его посадят, то они выйдут, как это уже было, в принципе. Вообще никому не страшно. Они выйдут на улицу и скажут «освобождайте», и начнется революция, Майдан. Ой, ну да нет, это сказки. Если что-то с ним произойдет, какое-то время будет выходить, через месяц будет меньше. Ну вот в какой-то, может быть, меньшей вот, проекции, да, но вспомните дело Давидыча. Как только его закрыли, и была ближайшая там прямая линия с президентом, и все его почитатели стали туда звонить. Знаете, что было? Я слышал аудио, что только человек заикался, там, видимо, уже инструкция была, вот там, они говорят, нет, этот вопрос нельзя. Ну, что там, выходили, скандалили, что ничего, никакого результата не было. Мне кажется, сейчас не то время, когда можно там выйти и там кого-то отбить. А если бы мы вот в перерыве выяснили, что вы никогда свои услуги сами не предлагаете, только да, когда никогда. К вам обращаются. Если бы вам позвонили из штаба Навального и сказали, Сергей, здрасте, вот сейчас там процесс, очередное обвинение, будете защищать Алексея? Ну, есть несколько составляющих, когда я вхожу в дело. Я же не на каждое дело. Во-первых, я никогда свои услуги не предлагал, даже раньше, когда только начинал, как вы спрашиваете. А сейчас тем более. Я от многих дел отказываюсь. Чтобы я согласился, я должен понимать, что я могу что-то сделать. Либо меня там просто слезно просят и говорят, Сергей, ну вот мы понимаем, что если не ты сделаешь, то никто, да. Но в большинстве случаев вот я должен понимать, что можно что-то сделать. Вот что касается вот этих политических вопросов, решение принимается не в зале судебного заседания, не в совещательной комнате, не этим судьей, который выносит решение. Поэтому быть, ну, вот таким, не знаю, каким-то статистом, это, честно говоря, не очень приятное ощущение внутри. Это раз. Два, я стараюсь в политику не лезть. Потому что я в ней не разбираюсь. У меня есть свое мнение, я его не навязываю. Вы меня спрашиваете, я говорю. Если меня не спрашивают, я как бы о нем не говорю. Слушайте, так вы же говорите, что и в гражданских делах, ну, то же самое Степаненко и Петросяна, ровно такая же картина. Ну, какая разница, звонит администрация президента или кто-то еще и просит или требует что-то сделать с Навальным, или звонят оттуда же и просят... Раздел имущества – это многоходовая операция, когда ты можешь победить путем определенного там креатива, путем определенной комбинации. Если говорить там про административный арест, да, вот то, что вы, наверное, говорите, это одно заседание. То есть ты такой выступил, сказал, И вот какое-то время назад такая ситуация с Витасом была, да, когда он там из просто Воронова решил там испугать, а что-то она там каркала, ну, он веселый парень. И он просто из какой-то вот пугача какого-то, да, у себя дома. Все, соседи вызвали полицию, полиция приехала, наложила на него штраф, он заплатил. Потом это как-то просочилось в СМИ, общественность поднялась, возбудилась, и тогда власти решили его наказать более сурово, отменили то постановление, отправили материал в суд, и мы уже понимали прекрасно, да, что у него будет административный там арест. Несмотря на то, там мы выступили, но я его подготовил, ну, как бы. Поэтому, вот что касается административных, это одноходовая операция, там, в принципе, ну что ты там сделаешь? То есть вы хотите сказать, посадить Навального гораздо проще, чем поделить имущество? Ну, нет, что касается Навального, я думаю, что, кстати, его очень непросто, учитывая то, что он не сидит до сих пор, да, там. Ну, как он не сидит? Вот вам напоминаю, Навальный, подождите. Что такое административный арест? Ну, вы же знаете по новостям, Навальный. Я читал по новостям, он говорит, я пришел со своей сумкой, у меня там было свое там постельное белье, я там туда пришел. Ну, для людей... Сколько он в год-то сидит? Ну, смотри, я же не говорю, что это легко, но я просто говорю про то, что если сравнить сутки пребывания, например, в там, не знаю, в матросской тишине, в какой-нибудь там камере, где находится 80 человек, а там на 40 мест, да, и где там туалет посередине стоит без ширмы, да, и человек ходит там, ну, то есть там много такого адского ада, который уже... Это так выглядит? Это так происходит. Это так. Или, например, возьмем Лефортово, да, где сидят сейчас олигархи. Если я не ошибаюсь... Губернаторы, они все... Да, поправят. Там, по-моему, камера... что-то 8 там, или 13 метров. То есть у каждого из сидельцев в Лефортово гардеробная была там раз в 10 больше. А вот там нужны вещи, еда, плюс там же туалет находится, да, то есть там тусклый свет, люди теряют зрение, там люди теряют здоровье там, и так далее, далее, много всего. Поэтому места отбывания административного ареста, их нельзя сравнивать с местами нахождения под страшным заключением там, и так далее. Поэтому совершенно, когда ты можешь свое постельное белье, ну, щеточку приготовить туда, там, позвонить по телефону, что-нибудь заказать, поесть. Общем, понятно, не получилось у меня заступиться за Навального, ладно. Да нет, я же не против него, делать. Я не против него, но у меня есть, понимаете, вот, ну, интуитивно я чуть-чуть скептик. Все-таки... Ну, речь-то не об этом. Вы же говорите, вы берете за дело, если можете что-то сделать. Если я понимаю, что с какой-то степени вероятности... Но если вы знаете, условно говоря, что стороны Степаненко и Петросяна или кого-либо... Там задействованы против Петросяна административно... Да, вы все равно возьмете за Петросяна, ведь это же бесполезно. Нет. Я же вам сказал, что нам нужно сделать тройной совет. То есть у нас есть план А, план Б, план С, там, т.д. Я вам всех не буду выдавать, но законные способы мы используем, обязательно добьемся исполнения закона, т.д., потому что это комбинация многоходовых. Получается, вы можете перешибить административный ресурс вашим мастерством? Иногда, да. Ну, определенными там, ну, например, там, потому что там, Давидовичу, то есть там наша победа наступила не за, потому что наши оппоненты упустили из виду срок давность совершения преступления. И в тот момент, когда уже, ну, мне кажется, какие-то юридические тонкости будут мало понятны, может быть. Ну, почему? Вы вмешались в процедуру, скажем так. Не вы вмешались, а нарушение процедуры использовали для своего выдачи. Ну, в общем, есть определенные законные механизмы, когда в исключительных случаях можно противостоять. Это очень сложно. Если сейчас бы, может быть, все вернуть. То есть, ну, в общем, есть дела, которые очень сложны. Что касается Навального, то, ну, у меня некое, ну, внутреннее есть недоверие. Ну, бог с ним. Адвокат Сергей Жорин в эфире «Эхо Москвы». Вот, смотрите, Кот Котовский пишет нам в чате YouTube, просто подтвердить, правильно ли он вас понял. Адвокат понимает, что с этим, имеется в виду, с телефонным правом бороться бесполезно, и это самое страшное. Ну, не бесполезно, но не мы можем с этим бороться. Но смотрите, я вот написал о свадьбе судьи, просто в Твиттере, ни в каком, в Твиттере написал, там, в Инстаграме, все, дальше там эти перепосты. Я год, наверное, или полтора разгребал. Там уголовные дела пытались там в отношении меня возбудить, статусы решить, там поливали по федеральным каналам, там меня, мою семью, моих родителей там измывались, там, да. То есть это просто я сказал свое мнение. А теперь представьте, я сейчас еще фамилию назову. В чем мнение? В том, что она судья там, выходит, знаете, замуж или судья там, женится? Там просто мне прислали видео, которое, кстати, до этого было в Ютубе. А я просто накануне был в Краснодарском краевом суде, хотел попасть на прием к председателю, потому что я когда захожу, я же давно в этом сегменте нахожусь. То есть я увидел какие-то вещи, которых, например, в Москве уже давно нету. То есть вот я сразу, я могу зайти вот в любой суд и понять, есть там коррупция, там на каком уровне вообще. То есть я зашел в Краснодарский краевой суд, ко мне сразу там решал 20, там подбежали, давай мы тебе это поможем, давайте это поможем, это. И я думаю, надо как-то, это донести, кстати, как бороться. Я решил попасть на прием к председателю суда. Я поднялся, и там такой охранник говорит, а вы записаны? Я говорю, в смысле, нет, не записан. А нет, а он прием не ведет. Я говорю, то есть, а если записаться? То есть, и получилась какая-то ситуация, нездоровая. Я поделился в социальных сетях. Потом мы прислали видео со свадьбы. Я его выложил, потому что отложилось в целом концепцию. А дальше все начало развиваться, самостоятельно. Это я просто свое мнение выразил. Представляете, если я сейчас там скажу фамилии конкретных людей, да, кто и что. То есть, я не хочу быть камикадзе. Да, вот вы не хотите быть камикадзе, я вас не подталкиваю, это ваше право. Зато если бы вы назвали конкретные фамилии, пароли и явки, вас бы упекли сразу по статье клевета, но зато вы бы стали настоящим героем. Вот не просто Сергей Жорин звездная нота, а Сергей Жорин, рассказавший правду. Страдалец за правду. Вы знаете, геройство будут помнить день, два, три. А восстанавливать здоровье вы будете потом всю свою жизнь. Поэтому вот такие вещи здесь, в нашей стране не проходят, к сожалению. Сергей, вам обидно от этого? Как мне? Я занимаюсь своим делом, я никуда не лезу. Понимаете, я занимаюсь своим делом, то, что я умею, то, что я делаю хорошо. Я никого не обманываю, я не даю взятки, не беру там все. То есть я занимаюсь своей работой и, собственно говоря, живу и... Приспособились. Можно сказать, приспособился, если бы я бы какие-то взаимоотношения налаживал, я работаю в тех условиях, в которых я есть. Судья предлагала когда-нибудь вопрос как-то решить? Позолоти ручку, Бывают какие-то, это же не так там происходит, в регионах бывает напрямую говорят. Разные, такие приметы происходят, народные приметы, да. Вот. То есть мы сразу Но я сразу ставлю барьеры, я говорю, мне это не нужно. Мне это реально не нужно, потому что, во-первых, и, кстати, вашим слушателям хочу сказать, чтобы не ступали на это. Во-первых, это неэффективно, во-вторых, это сейчас очень опасно. Нужно что? Давайте вот. Не нужно вступать в какие-то, неуставные взаимоотношения с представителями власти. А если вы скажете, давайте, а сами в ФСБ заявление говорят. Но зачем человеку тоже жизнь портить? Я тоже этим не занимаюсь. Гражданская позиция. Если бы 100% судей были честными, а какая-то одна, брала там, или один что-то делал, наверное, я бы так и сделал. Но если я понимаю, что это в целом элемент системы... Так все остальные боятся будут, увидят, одну посадили, Сергей скажет, Жорин, что Жорин негодяй. Да, потому что когда он говорит о коррумпированных судьях, он говорит она. Просто больше всего женщин. Да. Правда, извините. Еще раз, Сергей, подожди. Совет тем, кто может оказаться под уголовным преследованием. Вы сказали, что никаких взаимодействий с... конечно. Есть закон, с точки зрения закон, защищается права. К сожалению, закон... Смотрите, мне кажется, такая распространенная история, когда на стадии следствия еще предлагают каким-то образом решить вопрос за какую-то... Часто. Моя стратегия – нет. И я убежден, что этого делать не нужно. Конечно, это менее эффективно, но это более безопасно, это более понятно и так далее. То есть, моя концепция такая. Есть закон, нужно, это сложно, это бывает не на первой инстанции, на последующих и так далее. Но я проповедую такую политику поведения. Сейчас в Москве прошли эти массовые акции. Активисты называют это, что они реализовали свое право, 31-я статья Конституции. Власти говорят, что это массовые беспорядки, все незаконно. Кто прав? Вы знаете, я посмотрел, я не могу смотреть целиком эти митинги, я посмотрел небольшие отрывки, и меня удивило несколько вещей. Это неосновательная жесткость полиции по отношению ко всем, и в том числе по отношению к журналистам. То есть здесь это вообще стратегическая ошибка с точки зрения. Понятно, что они хотят показать обществу, что мы будем реагировать жестко, поэтому не выходить. Это, в принципе, посыл понятен. Но журналистов, конечно, они зря винтируют. защитили. Это первый момент. А второй, что меня удивил, подходит к людям, спрашивает, а вы почему здесь вот присутствуете? Они, ну, рассказывают, почему они там вышли. И я посмотрел, что большое количество людей вышли вообще не потому, что там Соболь там не допустили, не потому, что какие-то выборы. Там женщина какая-то вот пожилая говорит, вы знаете, я вот тут выиграла суд, но приставы бездействуют. Я вот вышла, значит, возмутиться. Кто-то еще там что-то говорит. То есть я из этого понял, для меня это было открытие, что большое количество людей выходят, потому что они не удовлетворены теми или иными там, органами государственной власти, там, что-то не связано там, с выборами. И вот мне кажется, государству нужно на это как-то реагировать. То есть, ну, обращать на это внимание. Слушайте, ну тут нет, ну по факту, подождите, но вот все-таки есть же, вы же за закон. Да. Вот, нельзя выходить на несогласованные акции. Да. Говорят власти. То есть они должны подойти, представиться при необходимости. То есть если человек сопротивляется, тогда можно, наверное, применить. Но если он говорит, вот, здравствуйте, я там, вот я просто видел фрагмент, там в журнале, по-моему, «Дождя», да, задержан. Он говорит, я же, у меня есть там, а его там скрутили, даже не дали ничего сказать, занесли там куда-то, да, там в рано, куда-то повезли. Или там уронили его там, или еще что-то. То есть здесь явно нарушение закона. То есть если человек совершил нарушение, какое-то правонарушение, его должны наказать ровно так, как это предписано законом. То есть, если он, не знаю, вышел на несанкционированный митинг, не значит, что можно к нему подбегать и дубинкой там, его класть на землю. То есть, это, ну, то есть, должно быть, во-первых, соразмерно, во-вторых, это должно быть обосновано и в рамках того, что предписано там, той или иной нормой. А что делать? Не, ну я пошел сознательно на несанкционирование, да. Она не разрешена, да. Я пошел, я ее участник. Да. Я не бью витрины, но тем не менее я участник незаконной акции. Да. Что со мной надо делать? Вас тогда можно задержать и привлечь к ответственности по кодексу об административных правонарушениях, участвуя там вне... Там, с какого момента... Во-первых, вы должны предложить... Да, там, брать за руки и туда куда-то волочь. С какого момента? Когда вы проявили сопротивление, либо я не пойду, да? Да, оскорбляете представителя власти, либо, не дай бог, применяете насилие к представителю власти, там, и так далее, и так далее. Тогда действительно, как бы, опять-таки, без. Ну, смотрите, вот есть тоже правонарушение, переход дороги в неположенном месте. Вот вы идете осознанно, тут набегают там полицейские, вас бьют дубинками, кладут и штрафуют. Это же ненормально. Но это то же самое, это тот же самый там кодекс административных правонарушений. То есть вы даже не уголовное преступление совершили, а административное. То есть это должно быть соразмерно. А если перекрыли дорогу, то же самое? Это тоже, кстати говоря, вот недавно я тоже участвовал в этом деле. Вот привлекли к административной ответственности Тимати и Егора Крида. Да, вот, потому что... Да, причем тоже, да, причем не то, что они на обочине остановились, там небольшое там выступление дали для зрителей. Причем там не полностью перекрыли движение, там, ну, там пару полос там было перекрыто непродолжительное время. Ну, вот пошли на принцип, слава богу, как бы удалось доказать, что административный арест здесь не нужен. Да? То есть, там штраф вынесли, они заплатили, там и все. То есть, это, в принципе, соразмерно. То есть, никого там не вязали, не крутили, не били, там, не тащили. То есть, все же должно происходить без унижения, Сергей, человеческого достоинства. А у нас, вот по-вашему, какое-то правовое сознание у россиян, оно в каком состоянии находится? Ну, крепнет. Крепко. Ну, я считаю, что да. Ну, потому что жизнь заставляет людей, как бы, свои знания... Начинает разбираться, углубляет. Потому что, когда защитить свои права не так легко, ты начинаешь... Ну, опять-таки, люди, сталкиваясь с той или иной ситуацией, понимая, что это не так легко, не так очевидно, не так просто, они начинают интересоваться особенностями, если они как бы не истерят, как бы не кричат, не берут чемодан, не уезжают там, в другую страну. То они начинают разбирать, почему так. Это, кстати, вот с применением вреда здоровью очень часто. Да? Человек ударил на улицу, он пошел в заявление в полицию, написал и сидит дома, ждет, когда уголовное дело возбудят. А его не возбуждают. А многие, кстати, и не знают, что это дела частного обвинения возбуждаются вообще мировым судом. А полицейские почему-то даже не подскажут. Они говорят, мы не консультируем. Вот, знаете, как дежурный по эскалатору справок не дает. А почему он не дает? Сидит, ничего не делает. Да? Как, ну, скажет, помоги гражданину. Ну, мониторит. Да. Зачем это? Ну что, ну это знаете, как это? Вот есть такая позиция, называется «имею право». Да? Когда человек идет по пешеходному переходу, но он может пройти... в хорошем темпе, а он идет медленно, и там все машины остановятся, она такая, мы имеем право. Это тоже злоупотребление правом. А возвращаясь к вашему вопросу, человек столкнулся с какой-то, как ему кажется, очевидной ситуацией. увидел, что все по-другому, начал интересоваться, разобрался, получил какие-то знания, стал немножко умнее. Вы анализируете, как юрист, какие-то более глобальные процессы в международной политике, например, там вот все международное сообщество обвиняет Россию, что незаконно Крым присоединили. Законно или незаконно? Ну, вы знаете, вот эту тему бы я не касался, потому что я небольшой специалист. Я могу сказать другое. Я очень активно путешествую, я там чуть ли не раз в месяц, там максимум там раз в месяц куда-то езжу на протяжении уже многих лет. И я помню до 2000 года, когда, это, кстати, к слову о президенте, потому что ну, нужно отмечать и позитивное, и негативное, что такое позитивное. Уважение и любовь к, и уважение к русским за вот период правления Путина, оно усилилось. Если раньше я приходил в отель, мне нужно там, я говорю, вот есть у вас там места, они говорят, да, да, есть, вот я даю русский паспорт, они начинают смеяться и там и передразнивать там Ельцина, да, там в свое время, да, там и предлагать мне водку выпить. То есть мне было очень неприятно, я очень хорошо помню тот момент. По струнке воинское приветствие. Все. А сейчас я говорю, о, Путин, типа, вот ну, так реагируют иностранцы. А вы считаете, что нет, за просто Путин, а при чем лучше здесь? Нет, я не да. совсем понял, как вы с Крыма вот немножко соскочили на то, что вас уважают за границей. Вы задали вопрос. Я задал вопрос про... Как вы относитесь к международной политике, которую ведет наше государство? Я вам ответил. Нет, просто нет, часть вопроса не была... Крым, прямой вопрос. Крым присоединен законно. А почему вы... Не, ну, в смысле, законно присоединили или нет? Ну, есть же какие-то открытые данные. Я не специалист вот, на судьбу в области международного права, что сказать, там, законно или... я не хотел бы вот, говорить какие-то вещи, которых не разбираюсь. Я уверен, что и вы не разбираетесь. Потому что до конца... Нет, до конца... хочешь знать, Сергей нет, Крым нет, наш, а потому что до конца нет, не понимаю, потому что... Я как юрист спрашиваю. Теперь вопрос жители человеческий. Да? Я просто да. не знаю, какой алгоритм присоединения там... Ну, то есть я не знаю, куда. То есть если этот алгоритм был, если его соблюли, ну, как сказать, то есть он был... проведен, ну, то значит все нормально. Ну, хорошо. Если нет, то нет. А по-человечески, значит, Крым должен быть российским или украинским или каким-то. Слушайте, я вот, вот кстати, к вопросу о хайпе, да? Да. Сергей, а как вы любите? Если бы я хотел хайпануть, я бы сейчас вам что-нибудь сказал бы, да? И это бы разошлось. СБУ уже включили свои диктофоны. Нет, если давайте. Честно, мне на СБУ вообще там плевать. Я, кстати говоря, не, последний Сергей раз был в Украине. Сергей лишился бы многих интересных дел. Я, знаете, дел, когда был вот в Украине, был с Ильей Резником, поэтом, а он дружил там с тогда президентом. И это вот, кстати, курьезный момент. Я говорю, Илья Рахмельевич, а можно попросите, чтобы кого-нибудь дали мне вот как гида, да, чтобы там показать. Я, кстати, в Крым тогда приезжал. Я раз в два был в Крыму. Он говорит, да, сейчас вот. Он попросил президента Украины, чтобы дали, значит, какого-нибудь гида. И президент Украины в качестве гида дал министра культуры, по-моему. Да. Он тогда что-то... И нас встречали там, значит, там машина какая-то правительственная. Вышел какой-то чувак с переломанной рукой, оказался министр культуры. У нас там экскурсии какие-то делал. Вообще, в принципе, мне вот я был пару раз в Крыму, мне нравилось. Как правильно, как неправильно, я не возьмусь сказать, я не знаю. То есть мне как-то это... Ну, как такое можно быть? Но у вас нет мнения умного человека, который все анализирует, и у вас нет позиции по вопросу, Крым наш или не наш? Понимаю, ну, это вообще находится в другой параллели. Я могу сказать про другое. То, что нас не любят какие-то политические люди других стран, это не значит, что мы плохие. Это значит, что мы сильные. Но я вам могу сказать вот, ну, по себе, да, большое количество коллег меня не очень любят. Но меня это не сильно беспокоит. Почему? Ну, потому что я... Сколько денег? Определенно, нет, именно с Украиной. Потому что, ну, воспринимают, может быть, как конкурента, да, думают, что мне как-то все легко достается. Вообще, меня это вообще не интересует нисколько. То есть, я занимаюсь своим делом. Я не сильно углублен в международную политику, чтобы сказать, и не разбираясь, чтобы сказать, вот это правильно, вот это неправильно. Я не специалист. Я могу сказать о том, что... Ваши слова могу трактовать так, что... Если вы считаете, что правильно поступили, значит, надо присоединять и ни на кого не смотреть. Я политичен, я не являюсь ура-патриотом, который будет поддерживать абсолютно все. То есть, если бы мне эта тема как-то меня коснулась, ну, например, там, меня бы внесли в какой-то список, там, Украина любит вносить список. Я бы зашел, разобрался, чем для меня это чревато. И потом бы принял для себя какое-то решение, там, изучил. Вот это вот присоединение... И сказал бы, Крым не оно наш. Оно на мне никак не сказалось, ну, лично. У нас 2 минуты остается. Как вы обычно с вашими клиентами договариваетесь о гонораре? Но есть как бы некий минимум. Ну, во-первых, я оцениваю, могу ли я помочь, не могу. Если могу, то сколько это займет времени? Потому что, в конечном счете, я продаю время. Вот можно на примере Петросяна? Нет. Не-не-не, без сумм. Да. Ну, потому что вы все равно не назовете. Как это все выглядело? В какой момент? Вы ну, я не могу. Я не могу вот эти все. Это же как бы адвокатская тайна. Я могу вам теоретически сказать. Ну, давайте теоретически. Или о тех... Ну, вам что-то звонит. Вам звонит несчастный человек. Ну, почему несчастный? Звезда, человек певец. Говорит, вот я хотел бы, давайте встретимся, обсудим. Смотрим. А у всех ваш телефон есть? Ситуацию. Ну, есть телефон у всех. Нет, правда. Ну, да. Серьезно. А что это а как? Я просто не знаю. Как это можно? Если мы с вами сейчас вот минут 10 поговорим, я думаю, что мы найдем общих знакомых человека 2, 3, 4, которых ваших хороших знакомых, в интересах которых я так или иначе принимал участие. Там на одной либо на другой стороне. Ну да. Так происходит. Поэтому я не люблю ходить на какие-то большие вечеринки. Да. Потому что обязательно я встречу каких-нибудь врагов там или там еще что-то, кто-нибудь сидит. Раздается у вас ночью звонок. Это... Ночью не раздается, я выключаю телефон, когда сплю. Хорошо. Потому, чтобы не раздавался. Звонит вам некий певец. Да, и говорит, я вот хочу... Беда, нет, Сергей. Да. И да, что вы говорите? Давайте встретимся, обсудим. Дальше обсуждаем. Если я понимаю, что я могу помочь, я оцениваю, сколько времени нужно будет затратить на это. Исходя из этого... Ну, говорю, стоимость. Нет, бывает... То есть, как у вас на автосервисе норма час? Ну, пример плюс-минус. Если мне это дело не очень интересно, то я могу какой-то коэффициент там, да, там в 2 раза больше, в 3 раза больше. Да, просто мне... А скидки делаете? Бывает, ну да, как бы, если я понимаю, что мне оно нравится, мне интересно оно. А бесплатно? Я же вам отвечал, бывает бесплатно. Бесплатно. Ну, людей, бесплатно, наверное, много. Можно по пальцам пересчитать. Либо те, с кем я работаю уже там миллион лет назад, ну, уже много-много лет, ну, давно. Все уже с ним да, взяли. Вот, кстати, ну, не буду называть, чтобы никого не обидеть. Вот. Либо я понимаю, что у человека реально нет денег. А так, я вообще, мой принцип – деньги брать всегда. По одной простой причине. Когда клиент оплачивает адвоката, это его дисциплинирует. Угу. Даже если 3 копейки. Потому что подсознательно у человека, если это бесплатно, значит, это плохо. То есть это что-то такое не очень. Поэтому два вот, слова зрения... интереснее для вас уголовка или гражданский дело? Ну, гражданский, арбитражный интереснее. Ваш профиль. Ну, скорее. Больше, да. Все, время вышло. Спасибо огромное. Сергей Жорин, адвокат, был сегодня в программе «Этим». Счастливо. Это была программа «Этим».